Золотые телемальчики. Полгода вместе с Дмитрием Дебровым я веду на ТВЦ передачу «Временно доступен». И за это время узнал про телезвезд такое, что лучше бы не знать. А знаете, кто сегодня для телека знаменитость? Тот, кого показывают по телеку. Меня спрашивают знакомые. И что, тебе интересно с Дебровым? Он все молчит, а потом говорит, говорит, не остановишься. У него реакция какая-то старомодная. О, да, мне невероятно интересно. Дебров — это такой мамонт, подобные ему повымерли. Он умеет говорить не фразочками, хохмочками, шуточками, репликами, а периодами, когда в эфире разлита бывает длительность, как в метрике Гомера, умеет выражать мысль при помощи сложно сочиненных связей. А главное — формулировать ее прямо перед камерой. Ну, например, когда в студию приходит боксер Валуев, Дебров как бы невзначай замечает, что мультфильмовского Шрека героем делает не то, что он сильный, а то, что он добрый. И если эта мысль кажется вам банальной, объясните, почему никто до Деброва этого не заметил. Или вот мой тезка утверждает, что верить в потустороннее нас заставляет страх смерти, небытия. Было такое на эфире с офтальмологом и по совместительству путешественником Эрнстом Молдашевым. Или что возведение Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным Баварского замка в подмосковной деревне Грязи есть практическое воплощение тезиса Маркса о том, что не следует эстетику опускать до уровня жизни, а следует жизнь поднимать до уровня эстетики. Дебров такой умеет. Я — нет. Я когда вижу тысячи метров галковско-пугачевских стен с зубчиками и донжонами, вдруг вскочивших князями из грязей, сжимаюсь в комок от мысли, что дух Людвига Баварского, сослан с альпийского Нойшванштайна, в посюстороннюю русскую ссылку. Я не вижу в этом нелепейшем замке ни эстетики Маркса, ни эстетики Гегеля, но отголосок трагедии, должно быть, случившейся в жизни некогда светлого мальчика, филолога и лингвиста Максима Галкина, с которым я познакомился лет 12 назад, когда он был еще однозначно светлым, потому что такие архитектурные формы возводят не для жизни, а для забытья, подобно тому, как алкоголик заливает похмелье водкой. И, наверное, моя позиция на экране чувствуется, в отличие от позиции Деброва, который, хотя и очень умный, но и очень телевизионный человек, поэтому он знает, какие вещи на телевидении говорить можно, а какие нельзя.